Залевский, положив руку с документом на колено, углубился в чтение. Листы мелко дрожали. Было видно, что он возвращается к прочитанному, читает и снова возвращается. Тянул время? Не знаю. В его состоянии трудно сразу воспринять такой сложный текст с научными выкладками. Лицо Залевского покрылось красными пятнами. На последней странице он остановил свое внимание надолго. Думает, лихорадочно ищет, что ответить. «Что скажете?» — спросил я, не дожидаясь, когда он отдаст мне заключение. Залевский положил бумаги на стол, закрыл лицо рукой. «Валерий Георгиевич», — сказал я доверительным тоном, — «вы человек здравомыслящий. Сопоставьте два факта. Вы вместе с Аней пишете это письмо. Потом вашей жены не стало. Какой напрашивается вывод?» Он встрепенулся и, отодвигая от себя воздух обеими руками с растопыренными пальцами, испуганно проговорил. «Нет, нет, это трагическое стечение обстоятельств. Прошу вас, поверьте». По-моему, он был сломлен. «Хорошо. Объясните мне все. Заключение филологов для меня убедительно. Я верю в их вывод». «Я объясню, объясню», — торопливо перебил он. «Составителем я не был. Неправильный термин. Редактором это вернее. Нет, как бы это выразиться. Литературная запись. Я хочу сказать, мысль, идею письма мы обсуждали вместе. А уж как написать, это я». Я не стал спорить. Главное, он признавался. «Для чего все это понадобилось? Я расскажу. Как было, так и расскажу. Воды можно?» «Конечно». Если дошло до воды, значит, дело двинулось. Я весь напрягся. Сейчас Залевский скажет или попытается скрыть основное. «Вы знаете, конечно, Аня и Ильин. Короче, в двух словах. Письмо было написано, чтобы Ильин, наконец, оставил в покое ее и вообще нашу семью. Он преследовал Аню везде, в Вышегодске, в Крылатом. Я не буду говорить, хорошо или плохо я вел себя по отношению к Ане. Это наше семейное дело. Я к ней вернулся. Для Сережки стал настоящим отцом. Наладилось у нас. Уехали от сплетен из Вышегодска. Так за каким чертом он помчался вслед за нами в Крылатое? Лезет куда не надо. Почему, видите ли, она пошла работать в садик, а не работает в поле агрономом? Какое его дело? Аня была в положении, я заботился о ее здоровье. В конце концов, о своем будущем ребенке тоже. Он не давал Ане покоя. В совхозе смеялись. А мне каково? Драться с ним? Варварский способ решать взаимоотношения. Ну, прав я или нет?» Он ждал, видимо, сочувственного ответа. «Продолжайте», — кивнул я. «Мне передавали, что их видели вместе в ресторане в Североозерске. Вино заказывали. Я спросил у Ани, так ли это? Она ответила, что да. Только вино она не пила. И якобы Ильин опять за свое принялся. Почему не занимается общественной работой? В общем, при каждом случае, под видом этакого идейного деятеля, все пытался с ней. А Залевский махнул рукой. Кто же вытерпит, Игорь Андреевич? Не скажу, чтобы я был очень ревнивый, но ведь любого можно донять. И вот как-то мы сидели, думали, что бы такое предпринять, чтобы Ильин убрался из Крылатого. Не знаю, у кого из нас первого возникла мысль о письме. Якобы он довел Аню до того, что она решила покончить с собой, а я будто бы в последний момент спас ее, и показать это письмо Ильину. «Так все-таки у кого возникла идея, у вас или у Ани?» — уточнил я. «Какое это имеет значение?» «Имеет, Валерий Георгиевич. Может быть, у меня... Не помню точно. Ну, написали. Я сказал Ане, что если Николай сам не уедет, то пойду к Мурзину с этим письмом. Вот тогда бы Ильин тут же вылетел из совхоза. Залесский вздохнул. Вот зачем письмо. Ужасное совпадение. Вы показали письмо Ильину? Нет, не успел. А когда оно было написано? Точно не помню. За неделю, кажется, до того, как она... Залесский судорожно вздохнул. Хорошо, Валерий Георгиевич. Вы что, не были уверены в своей жене? Кто может быть уверен в женщине до конца? Тем более ухаживание Ильина в Вышегодске. А может быть, у вас разыгралось воображение? Почему вы не допускали, что Ильин действительно считал, что Ане надо работать по своей специальности? Заботился. Не потому ли вы уговорили Аню не вставать на комсомольский учет? Она сама, выдавил он из себя. Но я видел, лжет. А Валерий продолжал. Ильин заботился. Как бы не так, верьте ему больше. Он и под меня копал. Каким образом? Когда я поступал на должность заведующего клубом, то совершенно не представлял себе, что это такое. Как на каждом месте, оказывается, свои порядки и традиции. Чтобы получить хороших артистов, надо подмазать кое-кому. Выбить шлягерный фильм, какой-нибудь детектив или заграничную ленту про любовь, тоже надо поставить бутылку коньяка. Аппаратура для кинокружка, опять, как говорится, давай на лапу. Пробовал по закону, ничего не получилось. Кругом ведь жулики. В итоге план горит, зритель не идет, Мурзин костерит на собраниях. Цыпов меня надоумил, как надо действовать. А деньги откуда? Зарплата мизерная. Цыпов опять подкинул идею. Продавать незарегистрированные в райфо билеты. Вот так и сдвинули дело с мертвой точки. Вы продавали билеты на киносеансы, а деньги брали себе. Что вы? Испуганно воскликнул Залесский. Я же объяснял, для чего. Ну, Ильин узнал об этом и выложил Ане. Грозился меня разоблачить. Вот так одно к одному и получилось. Вы хотите сказать, что боялись разоблачения со стороны Ильина? Он мог устроить мне большую неприятность. Ладно, давайте вернемся к письму, сказал я. Вы знали, как оно появилось? Почему вы не рассказали следователю? Я испугался. Чего? Что следователь подумает, будто я склонил ее к самоубийству. Между прочим, то, что вы читали, это второй вариант. Первый написала сама Аня. Получилось нескладно, невразумительно, хотя, как я потом анализировал, искренне. Я до сих пор не знаю, было у нее с Ильиным что-нибудь серьезное или нет. Ход, задуманный нами против него, возможно, подсознательно был продиктован действительным чувством ее вины. Скажу откровеннее. После ее смерти я считал, что она была беременна не от меня, а от него. Вы читали «Аварию» Дюренматта? Да, и видел фильм по телевизору. Вспомните, там тоже началось с игры. А чем кончилось? Человек повесился? Кстати, в фильме другой конец, не знаю зачем только. И вот я прихожу от Коломойцева утром. Аня, письмо. Поверил бы мне, следователь? Тут уж надо было думать о Сергее. О нем я и вспомнил в первую очередь. Представьте мое положение. Я ведь знаю Уголовный кодекс. Залесский вынул чистый, выглаженный и сложенный квадратиком носовой платок, вытер лоб и дрожащие руки. «Прочтите, пожалуйста, протокол и распишитесь», — сказал я. Залесский читал протокол внимательно, держа в руке красивую иностранную авторучку. Правду он сказал или солгал? Версия его выглядела вполне правдоподобно. Сочинить ее экспромтом? Впрочем, у него для этого было достаточно много времени. Выросший в семье известного адвоката, человек по всему любознательный, Залесский мог догадаться, что визит Ищенко, новое расследование, все это неспроста. «Но ведь я сам рассказал вам о письме», — оторвался Залесский от протокола. «После предъявления вам заключения экспертизы», — сказал я. Залесский вяло пожал плечами, мол, если вы настаиваете, мелочиться не буду. Он расписался, где полагается, вернул протокол, вопросительно посмотрел на меня. Я намеренно медлил. Залесский не выдержал, спросил, «Я могу идти?» «Нет, мы закончили с одним вопросом. Перейдем к другому». Он молча кивнул. Снова полез за платком в левый карман джинсов, забыв, что от волнения положил его в правый. «Вот еще одно заключение. Ознакомьтесь. Я дал ему заключение Яшина, судмедэксперта, проводившего эксгумацию трупа Залесской. Говорят, опрокинутое лицо. Вот такое было сейчас у Залесского. Это как смотреть на жуткое зрелище, не в силах оторваться от него, но и не в силах больше видеть. Он страдал. Но от чего? Если убил он, воспоминания о содеянном. А если не он, ведь это его жена? Кончив читать, Залесский глухо произнес. Это ужасно. Стас писал мне, что ходят слухи, но я не мог поверить в это. Красивый лоб его побелел, как-то сразу обозначились глазницы, зрачки неестественно расширились. Мне показалось, что он близок к обмороку. Я всю ночь был у Коломойцева. Стас подтвердит, тетя Дуня, Матюшина. Товарищ следователь, честное слово, я не отлучался ни на минуту. Утром я пришел домой, она уже была неживая, заговорил он лихорадочно. И мне врезалось в сознание слово «неживая». Он, видимо, боялся сказать «мертвая». «Клянусь сыном», — продолжал Залесский истерично. «Я не убивал. До сих пор, вот до этой минуты, был уверен, что она покончила с собой. Думал, все это сплетни». Я испугался за него. Мне вдруг показалось, что Залесский сейчас сползет со стула, распластается на полу, потому что он стал говорить все тише, тише, его голос перешел в бормотание, сквозь которое я различал лишь отдельные слова. «За что? Бедная Аня! Злой рок!» «Валерий Георгиевич», — сказал я твердо, — «выпейте воды». Он машинально взял стакан и, когда пил, залил водой свитер и джинсы. «Да, натура не из сильных». В довершение всего он, неловко ставя стакан на место, уронил его, и тот разбился. Залесский бросился собирать осколки. Я тоже принялся помогать ему. Отобрал, именно отобрал, а не взял остатки стакана и кинул в корзину для бумаг. «Простите, ради бога», — сказал Залесский, — «прямо как обухом по голове. Аня до сих пор часто снится мне. Такая красивая, теплая. Вам, конечно, этого не понять». Он притих, отрешенно глядя в окно. Меня кольнуло слово «теплое», очень понятное человеческое слово. И мне вспомнилось, что он приезжал в Крылатое поставить памятник. Может быть, внутренний его мир, который я представляю себе, мало чем похож на настоящий. Кто-то сказал, что человек может быть и великим, и ничтожным. Жалость сдавила мне грудь, и тут же возникла досада на самого себя, расслабился. «Продолжим», — сказал я. Залесский печально кивнул. «Как вы думаете, кто мог убить вашу жену?» «Не знаю. Не могу себе даже представить, кто». «Когда вы написали письмо, куда вы его дели?» «Кажется, в тумбочке валялось. Знаете, решиться на такой шантаж...» «Кто-нибудь помимо вас, Сани, знал о существовании письма?» «Нет», — подумав, ответил Залесский. «Коломойцеву не говорили о нем?» «Нет». «А Цыпову?» «Ни в коем случае. Может, Аня кому-нибудь сказала? Теперь не узнаешь». «Когда вы зашли утром 9 июля домой, где лежало письмо?» «На столе». «В вашем доме часто бывали друзья, знакомые?» Ну как часто? Бывали? Так ведь какие развлечения в совхозе? Ко мне люди тянулись. Это он произнес не без гордости. Молодежь в основном. Из района кто-нибудь бывал? Из района? Задумался Залесский. Инспектор отдела культуры. Юрий Юрьевич? Да. Раза два был сотрудник районной газеты «Шапошников». О клубе писал. А из других городов? Кто поедет в такую глушь? Впрочем, ребята из стройотряда заходили в гости. Что за гость был у вас 25 июня? 25 июня? Удивился Залесский. Да, Генрихом зовут. Нет, не было у нас никакого Генриха. Я точно помню, ответил Залесский. И друзей у вас с таким именем нет? Есть. В вечерней Одессе работает. Но я знаком с ним всего 3 месяца. Постойте, какого вы говорите числа? 25 июня, повторил я. Так меня в этот день не было в Крылатом. Ездил в Североозерск. Да, в отдел кинофикации. Откуда мне знать, были у нас гости или нет? Думаю, Аня сказала, если бы были. Он спокойно выдержал мой взгляд. Был Залесский 25 июня дома или нет, я в данный момент проверить не мог. И продолжать разговор без убедительных фактов не имело смысла. Приезжал же Генрих в Вышегодск в отсутствие Залесского. Из показаний Завражной, которая приходила в тот вечер Аня, за иконой, на этот счет нет особой ясности. Залесская сказала, что опять приехал какой-то тип. О муже, кажется, речи не было. Он мог и отсутствовать. А если бы даже Аня сказала, что Валерий был, мы не знаем, какие отношения у нее с Генрихом. Соврать недолго. А 8 июля вы никого не ожидали в гости? Нет, не ожидал. Ожидал бы, так не отправился к Коломойцеву. Свидетели показывают, что 8 июля Генрих приезжал в Крылатое. Около 10 часов вечера. Может быть, что-нибудь заметили утром 9 июля дома? Окурки, например, или еще что? Залесский сдвинул брови, напрягая память. Посмотрел в пол, в окно, на меня и покачал головой. Нет, не заметил. Да и не до этого мне было. Не знаю, что с ним произошло. Он вдруг совершенно потерял интерес к тому, о чем я его спрашивал. Углубился в себя, о чем-то тихо, упорно скорбя. После перенесенного потрясения Залесский или не мог, или отказывался со мной разговаривать. Нет. Не знаю, не видел. Вот его ответы. Я решил оставить вопрос о Генрихе на следующий день. Залесский подписал протокол, не читая, молча взял повестку на завтра и, отрешенно попрощавшись, вышел из кабинета. Подождав несколько минут, я позвонил в опорный пункт охраны порядка, ожидавшему звонка участковому инспектору, на чьем участке проживал Залесский. И тут же выехал на машине прокуратуры произвести в доме Залесских обыск. Если Генрих дружил с Валерием, то вполне вероятно могло отыскаться письмо или еще что-либо, подтверждающее их знакомство. Если бы Залесский захотел уничтожить эти доказательства, то не успел бы, я опередил бы его. Через 20 минут мы стояли с понятыми, 2 соседа и участковым инспектором, перед массивной высокой дверью с медной табличкой «Адвокат Г.С. Залесский». Звук звонка еле пробивался на лестничную площадку. Дверь приоткрылась, и в проеме показалось недоуменное лицо женщины, холеное с яркими звездочками бриллиантов в мочках ушей. Не знаю почему, но такие сережки в тонкой оправе, простые и строгие, казались мне всегда верхом аристократизма. «Вам кого?» — спросила женщина тоном, давая понять, что мы ошиблись адресом. «Залесский Валерий Георгиевич здесь проживает?» — спросил я. «Проживает, но его нет дома. Не знаю, где сын». Залесская удивленно оглядывала всю группу. «Разрешите войти? Вот постановление на обыск. Вот мое удостоверение». Залесская отступила в коридор, все еще не понимая, а вернее не желая верить в реальность такого визита. По-моему, она даже взглянула на медную табличку на двери с витиеватой надписью. Понятые, смесь любопытства и смущения, зашли в коридор. Хозяйка предложила нам снять пальто, сменить обувь на домашние туфли, несколько пар которых стояло в нижнем отделении вешалки. Я попросил Залесскую проводить нас в комнату Валерия. Просторная квартира в доме постройки начала века была обставлена красиво и дорого. Полина Модестовна, так звали мать Валерия, держалась с большим достоинством. Во всяком случае, выдержки у нее куда больше, чем у сына. Она сообщила, что ушла утром в магазин, а когда вернулась, Валерия уже не было. Муж в отъезде во Львове на судебном процессе в качестве защитника. Это, видимо, предназначалось мне. Такой известный адвокат, что приглашает из других городов. А внук гуляет с няней на улице. В комнате Залесского-младшего одна стена, сплошные стеллажи с книгами. Добротный диван, письменный стол. При обыске книжные шкафы и стеллажи всегда вызывали у меня уныние. Я приступал к ним обычно в последнюю очередь. Первое, что бросилось в глаза — вместительный кожаный чемодан с молниями и ремнями. Он лежал раскрытый на диване, заполненный до половины. Были видны только летняя мужская сорочка и шорты. На диване, письменном столе, стульях всюду были разложены вещи, приготовленные, видимо, в дорогу. Стопка выглаженных носовых платков, электробритва в футляре «Ремингтон» английского производства, рубашки, носки, портативная пишущая машинка, любительская кинокамера «Киев», замшевая курточка, новые, еще не надеванные мужские босоножки импортные, пачка конвертов с надписью «Паравьон» для международных отправлений, дорогая гитара с инкрустированным грифом. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить, собирались куда-то надолго. Куда же, понять было трудно. Шорты и теплый свитер, светлый летний костюм и мохнатая меховая шапка, разобранное удилище спиннинга и ракетка бадминтона с запечатанной коробкой валанов. Видя, что я несколько озадачен, хозяйка квартиры сказала: «Валерий завтра утром уходит в загранплавание, а еще столько дел». Она давала понять, что приход мой недоразумение, которое нужно поскорее разрешить. «Какой обыск, если сын едет за границу?» — продолжала Залесская, искренне недоумевая. «На 3 часа заказано такси. Они ведь за день должны прибыть на корабль. Звонили уже, беспокоятся». «Кто звонил?» — вырвалось у меня. «Генрих, приятель сына. Они отправляются вместе». Я посмотрел на часы. 1:45. Мой мозг работал лихорадочно. Что-то надо было предпринять. Куда направился из прокуратуры Валерий Залесский? После того, что я сообщил ему о Генрихе. «Как фамилия Генриха? Где он живет?» — спросил я у хозяйки. «Глазков, Генрих Васильевич», — удивленно посмотрела она на меня. «А вот где живет, право не знаю. Можете узнать у сына». «Кто он? Чем занимается?» У меня было слишком мало времени для всяких формальностей. «Он устроил Валерия в плавание. Где работает, даже затрудняюсь сказать. Давно они знакомы?» «Порядком. 8-10 лет назад мой муж вел дело Глазкова, как адвокат. Генрих случайно попал в какую-то нехорошую историю. Муж дело выиграл. Глазкова оправдали. И представьте себе, сейчас это положительный, культурный...» Она не закончила мысль. В коридоре раздался телефонный звонок. «Это, наверное, он». Залесская двинулась к двери, но я остановил ее. «Постойте, я возьму трубку сам». Я бросился в прихожую и схватил трубку. «С кем я говорю?» — спросил грубоватый женский голос. «Это квартиры Залесских», — ответил я. «Хозяин сам, что ли?» У меня мелькнула мысль, не попросил ли кого-нибудь Валерий или Генрих разведать, что происходит в квартире. «Слушаю вас», — ответил я нейтрально. «Вы, пожалуйста, не волнуйтесь», — сказала женщина. В сочетании с хрипловатым голосом эта фраза прозвучала задушевно и искренне. «Это вам из больницы звонят. Ваш сын у нас. Вы, папаша, на самом деле не переживайте сильно». «Да говорите же, что случилось?» Я прикрыл трубку рукой, потому что на меня смотрела Залесская, выйдя из комнаты Валерия в коридор. Ему наложили гипс, уколы сделали. Вот попросил позвонить домой. Сам попросил. Машина его задела. Где он лежит? Вторая городская больница, травматологическое отделение, 6-я палата. «Спасибо», — машинально поблагодарил я.